Они сидели на капоте темно-синего БМВ, стоявшего неподалеку. Семен Григорьевич попытался вскочить и дать деру, но тут же упал, как подкошенный, под дружное гоготание парней. Ноги оказались связанными. «Резкий ты, как понос! Че зря дергаешься?» – пробасил малыш. Он подошел к Лысенко и с размаху двинул его по ребрам ногой. Лысенко заорал от невыносимой боли, схватившись руками за бок. «Что вы от меня хотите?» – немного придя в себя, спросил он. «А ты начал умнеть!» – удовлетворенно ухмыльнулся бобер и стрельнул окурком в сторону испуганно вращавшего глазами Лысенко. «Сам догадайся!» «Не знаю!» «Не знаешь?» – передразнил его бобер, скорчив брезгливую рожу, и, кивнув своему подельнику, приказал: «Малыш!» Малыш снова приблизился к скорчившемуся на земле Семену Григорьевичу и ударил его, на этот раз в лицо. Дернувшись, Семен Григорьевич снова провалился в забытье. «Если ты, придурок, еще раз так сделаешь», – донесся до Лысенко угрожающий голос бобра, когда сознание начало постепенно возвращаться к нему, «я тебя самого здесь урою, недоносок хренов». Лысенко проглотил солоновато-сладковатую кровь, натекшую в рот из разбитых губ, и, приоткрыв глаза, увидел бобра, трясущего малыша за грудки. «Да я ж не нарочно», – оправдывался малыш. «Кончай, бобер! Ладно, проверь его». Бобер, наконец, отпустил куртку малыша. «Все в порядке, моргает», – отрапортовал довольный напарник. «Ну че, поц?» Уже обращаясь к Лысенко, произнес он: «Надумал говорить?» Лысенко утвердительно кивнул. «Мы слушаем. Почта на железнодорожном вокзале. Абонентский ящик номер 3718», – выдавил из себя Лысенко и взвыл от боли, бессилия и злобы. «Давно бы так», – удовлетворенно бросил бобер и кивнул малышу. «Поехали». Малыш было направился к машине, но командир остановил его. «Грузи этого, вдруг он пургу гонит». Проехать к привокзальному почтамту можно было только через автостоянку, въезд на которую охраняли бравые молодцы в камуфляжной форме. Отсчитывая положенную плату, я заметила у входа на почту группу людей из 3 человек, о чем-то оживленно беседовавших. Темно-синий БМВ и красный Рено стояли рядом. Фигуры 2 мужчин и женщины, составлявших группу, были мне определенно знакомы. Затемненные стекла моей 9-ки позволили мне подъехать почти вплотную к ним. Но даже если бы я сидела в кабриолете, они навряд ли заметили бы меня. Настолько бурным было их объяснение. Бобер и малыш, а это были они, размахивали руками, преграждая дорогу довольно высокой шатенке без головного убора в коротком норковом манто, которая прижимала обеими руками к груди синюю папку. В этой даме я без труда узнала ту красивую попутчицу, с которой мы вместе летели из Парижа. «Аркадий велел мне забрать документы», срываясь на визг, кричала она: «Если не верите, позвоните ему». «Ты нам мозги не компостируй», — со злобой прорычал бобер. «Горулин не знал, где бумаги». «Не знал, да узнал», — с вызовом сказала красотка. «Ну, ты, кретин, убери лапы», — вырвалась она от бобра, попытавшегося ухватить ее за руку. «Ну, хрен с тобой», — немного смягчившись, пробурчал бобер. «Порешим так», — он почесал затылок. «Ты, малыш, садись с этой фифой, а я поеду следом». «Еще чего», — возмутилась фифа, смерив высокомерным взглядом малыша. «Сейчас ты нам не указ», — твердо произнес бобер. Или он поедет с тобой, или давай сюда папку». «Сейчас прям разбежалась», – задиристо хмыкнула дамочка. Но в ее тоне почувствовалось некоторое колебание, как будто она все еще хотела выдержать роль гневной и взбалмошной Афродиты, но не была уверена, что это ей до конца удастся. «Ты думаешь, мы с тобой здесь цацкаться будем?» – с нескрываемой угрозой спросил бобер и, кивнув малышу, скомандовал: «Забери папку». «Ладно, ладно», – с примирительной интонацией согласилась дамочка. «Только пусть он садится за руль». Малыш, кинувшийся было к ней, замер в нерешительности и вопросительно посмотрел на командира. Тот немного подумал и согласился: «Садись». На заднем сиденье БМВ я увидела Лысенко, безучастно смотревшего прямо перед собой. Вот откуда братва узнала про абонентский ящик. Интересно, что они теперь сделают с Лысенко? Сам дурак напросился, я же его предупреждала. До вожделенной папки оставалось несколько метров, которые, однако, грозили растянуться в солидный отрезок. Необходимо что-то немедленно предпринять, иначе заветная синяя папка окажется в руках у Гарулина. Выскочить, вырвать папку, раскидать всех — молния пронеслось у меня в голове. Но красотка уже опустилась на сиденье Рено, за руль которого садился малыш. Бобер двинулся к БМВ. «Двигай к офису, малыш!» – крикнул он вслед своему напарнику. Вскоре кортеж, обогнув привокзальный сквер, особую прелесть которому придавал неустранимый, очевидно, ни при каких обстоятельствах памятник Железному Феликсу, двинулся по Московской. Я плелась в арьергарде, составляя незапланированную прочими участниками часть этого кортежа. Нельзя допустить, чтобы папка попала в офис. Остается одно – заполучить документы по дороге или у самого офиса, когда Андреева выйдет из машины. Красно-синяя кавалькада свернула на Астраханскую и стала набирать скорость.